Поднимаясь к себе, он крикнул, чтоб к нему не пускали ни одной живой души. Велел передать дежурному аудитору, что тот может уйти. Ему противно было чувствовать поблизости присутствие хоть одного человека. Потом вбежал в картинную галерею и заперся там. Только тогда он мог, наконец, дать волю своему неистовому гневу. И весь вечер, не зажигая огня, шагал по галерее взад и вперед, как потерянный. Он старался заглушить голос сердца и все свое внимание сосредоточить лишь на том, что и как ему делать дальше. Томясь мукой, которая вызвала бы жалость даже у самого заклятого его врага, он думал: ненавистный мне человек живет у герцогини, проводит с нею все свое время. Не попытаться ли выведать все у одной из ее горничных? Нет, это опаснейший шаг. Она так щедра, так добра к своим слугам, они обожают ее. Да, боже мой, кто же не обожает ее? А главное, с яростью твердил он себе, вот в чем вопрос. Дать ей понять, что меня терзает ревность, или ничего не говорить? Если я промолчу, они не будут от меня прятаться. Я знаю Джину, она сама непосредственность, вся отдается порыву. Ее поступки зачастую неожиданны для нее самой. Стоит ей заранее наметить для себя план поведения, она тотчас запутается. Когда нужно действовать, ей приходит в голову новая мысль, которая кажется ей самой лучшей в мире. Она немедленно осуществляет ее и все этим портит. Не надо говорить ни слова о моем мучении. Тогда они не будут от меня таиться, и я увижу все, что происходит. Да, но если я выскажусь, может быть, мне удастся изменить ход событий. Она поразмыслит, и, возможно, это предотвратит многое, предотвратит самое ужасное. Может быть, его удалят? Граф глубоко вздохнул. Тогда партия будет почти выиграна. Если Джина будет вначале немного сердиться, я успокою ее. Конечно, она рассердится. Но это вполне естественно. Она привязалась к нему за 15 лет, любит его как сына. Вот в чем моя надежда. Любит как сына. Но ведь она не виделась с ним со времени его бегства в Ватерлоо. А из Неаполя он возвратился совсем другим человеком, особенно в ее глазах. «Другим человеком», — повторил он с ненавистью. Обольстительным. Главное, у него такой простодушный, ласковый вид, и глаза его улыбаются, сулят столько счастья. Герцогиня не привыкла видеть при дворе такие глаза. Там у людей взгляд угрюмый или язвительно насмешливый. Да вот я сам, например, вечно я занят делами. Держусь у власти только благодаря своему влиянию на человека, которому хочется обратить меня в посмешище. Какой же может быть у меня взгляд? Он, конечно, прежде всего выдает мою старость, как бы я ни старался скрыть ее. А моя веселость всегда граничит с иронией. Скажу больше, тут уж надо быть искренним. Разве в этой веселости не сквозит власть? Почти что самодержавные и злоба. Разве я сам не говорю себе, особенно когда меня раздражают, я могу сделать все, что захочу? И даже так глупо добавляю, я должен быть счастливее других, потому что у меня есть то, чего у них нет. Неограниченная власть в 3/4 государственных дел. Ну так вот. Надо быть справедливым. Эти привычные мысли, несомненно, портят мою улыбку. Несомненно, придают мне себелюбивый, самодовольный вид. А как очаровательна его улыбка! От нее веет легким светлым счастьем юности, и она порождает радость в других. К несчастью для графа, вечер был жаркий, душный, надвигалась гроза. Словом, стояла такая погода, которая в этих странах толкает людей на крайности. Как передать все рассуждения, все мысли о случившемся? Три убийственных часа, терзавших этого человека страстной души.